Мои усиленные попытки вырваться все равно ни к чему не привели. На воротах произошла небольшая заминка. Стража все же остановила толпу. Я уже было хотел вздохнуть с облегчением, как стража, выслушав бармена Джо, не только не остановила безобразие, но и возглавила и организовала его. Так что за черту города меня сопроводил отряд стражи. Там подготовили деревянный постамент, на который меня положили, а после начали обкладывать морковкой, капустой и еще всякой зеленью. Они чё, хотят меня тому кролю скормить, с учетом того, что кляп мне заменили на морковку, реально это они сделать и собираются. Вот только резать или проводить еще какие манипуляции с моим телом они не стали, а просто на приличной скорости смотались в город, закрыли ворота и, судя по мигнувшей пленке окружавшей весь город, еще и магические щиты подняли. А вскоре я увидел его, да, того самого кроля, чей образ теперь точно будет являться мне в кошмарах, если, конечно, выживу. Тем временем кроль добрался до постамента, запрыгнул на него, принюхался и, скривив мордочку, попрыгал в сторону города. Ну, я могу его понять, все же я думал, меня будут убивать с особой жестокостью и сильно испугался, очень сильно испугался. Но, пока все заняты, кроль с одного напаса проломил не только магический щит, но и ворота. Я сгрыз свой кляп из морковки и зубами развязывал узлы на веревках, которыми были смотаны мои руки. Когда смог с этим разобраться, похватал свои вещи, которые местные по каким-то своим причинам забирать у меня не стали, и драпанул куда подальше от этих психов и кролика. Раз в неделю я воспроизводил нечто, что местные могли принять за магический выброс. Все же получить письмо с приглашением в ХОК будет прикольно, хоть я и ознакомился с этим произведением, когда вышел из возраста, когда можно такое письмецо получить, но все равно будет прикольно. Ну и, конечно же, не отказал себе в удовольствии влезть в канон. Из того, что я слышал о местных волшебниках от Петуньи, выходило, они реально ушибленные на голову дегенераты и лицемеры, впрочем, как и многие представители рода людского, к которому они себя относить не горят желанием, считая себя высшей расой. И я бы ни слова против не сказал, но большинство местных волшебников откровенные отбросы по меркам любого магического мира. Но фиг с ними, меня интересовал мой новый подопытный кролик, или лучше его назвать подопытным олененком. В общем, решил наладить знакомство с Гарри, и сделать это оказалось очень и очень просто. Стоило всего-навсего подойти к нему, когда тот шел из дома по каким-то делам. «Привет, привет, меня Наруто зовут, а тебя, Гарри?» «Слушай, Гарри, ты же местный?» «Да». «Ну тогда покажи, чего тут у вас есть интересного в округе, а то я только недавно сюда переехал и ничего не знаю». «Покажешь?» «Да». Дальше малый таскал меня по всем окрестностям и пытался показать хоть что-то интересное, но такого тут и в помине не было, и он это и сам прекрасно понимал, но все же старался понравиться и произвести хорошее впечатление. Я же старался не показывать, что мне все это не очень-то интересно, и слава всему и вся, появился Дадличка со своими шестерками. Гаррик уже собирался дать деру, но увидев, что я драпать не собираюсь, остановился и стоял с видом человека, готового сражаться не на жизнь, а на смерть. Хотя большую, чем разбитый нос, травму получить будет сложно. Дадли же попытался наехать на меня и вроде как записать в свои шестерки. Последние стояли за его спиной и всем своим видом показывали, что в случае отказа мне будет очень плохо. Но щелбан, который получил каждый из них от меня, выбил из их голов такие дурные мысли. Гаррик же смотрел на меня как на восьмое чудо света. Ну да, я пошел по уже проверенному способу получения преданности и доверия Гаррика. Великан тоже устроил пакость Дадли и тут же стал для Гаррика лучшим другом. Вроде он его еще чем-то угостил, значит, нужно и мне Гаррика прикормить. На пороге моего дома он ломался больше, чем девица, которую на первом свидании вместо кафе пытаешься затащить к себе в дом. Пришлось применять тяжелую артиллерию. Теневое сознание скользнуло по связи в куклу, которая изображала старшую сестру, и взяло тело под контроль. В следующую секунду дверь, перед которой мы с Гарри стояли, открылась, и я, но в облике взрослой Нарука, со словами «О, у нас гости», не обращая на попытки сопротивления Гаррика, затащил его в дом. Там бедняга познал все ужасы пребывания в гостях у людей с другой культурой, но мучить его слишком сильно не стал, а то он с таким видом смотрел на палочки, что мне его реально стало жалко. Потом он, наблюдая, как я и еще раз я орудуем ими, чуть ложку мимо рта не пронес. После сытного обеда, Гаррика реально дешевле убить, чем прокормить, мое тело отправилось известить Дурсли о том, что Горичка тут немного задержится у нас в гостях, а я потащил слегка контуженного мальца добивать остатки его нервов. Сие получилось легко, стоило предложить посмотреть телек, а после и включить магическое зеркало, которое больше напоминало здоровую плазму, производство ОПТ, общество безграничной безответственности, Хомяк Индастрис. Для начала, чтобы не сильно травмировать психику, поставил кристаллы с записями фильмов похожих миров и этого временного отрезка. Правда, немного просчитался и показал фильм, премьера которого будет только через пару месяцев, но да ладно. С тех пор Гарри чуть ли не каждый день бегал ко мне в гости. Его опекуны этому не мешали и даже были рады. Ну да, моя старшая сестренка поведала по большому секрету, что у нее та же проблема с ненормальными, но она нашла способ, как это лечить, ну или хотя бы держать под контролем. С учетом подарочка Гаррику, который поглощал его выбросы и не позволял творить черный пар, Дурсли прониклись. Моя же стычка с Дадли также не прошла без последствий, но пацану стоит отдать должное, жаловаться на меня предкам он не побежал, а попытался намять бока своими силами, ну толпу из пяти подпевал, он отнес к этим самым силам. Правда, результат был тем же, но когда он все же решил нажаловаться, я применил запрещенные техники и с помощью изменения возраста и частичного метаморфизма сделался на вид меньше и безобиднее, а еще применил взгляд кота из Шрека, умоляющая версия. Под таким напором даже сам Дадли усомнился, что это я отвешивала плюхи ему и его компании, но после очередной порции он их пришел в себя, но и понял бесперспективность жалоб. А моя подлая лыба его в правильности своих выводов уверила на все 100, но пацан не сдался, и упросил батю, чтобы тот записал его в секцию бокса, ну да, благородный спорт для настоящих джентльменов. Я даже куклу с ДП со своей внешностью в ту же секцию отправил, чтобы, так сказать, не давать огню угаснуть. Дурсли старшие были довольны, для них немного странная соседка присматривает за ненормальным племянником и вроде как лечит его от его ненормальности. А ее младший брат дружит с Дадличкой, вон, вместе в секцию бокса ходит и сынуля делает успехи. Ну а чего бы ему их не делать? Его желание набить мою морду и стереть фирменный взгляд с улыбочкой, который так и говорит: «Я, бог, а ты, говно», стал реальной манией, которую я немного подпитываю. И вроде не сильно, но с каждой оплеухой даю ему в качестве компенсации небольшой заряд энергии, который из-за должного старания ускоряет у него прогресс. Местный тренер сие заметил и, несмотря на разные весовые категории, очень часто ставит нас с Дадли в пару. Конечно, 90% времени в секции проводит кукла на автопилоте, а я так, иногда подключаюсь на пару минут, чтобы выдать очередную оплеуху и порцию энергии. Ну а вот Горичка, честно говоря, оказался немножко тормозом. Он, конечно, удивлялся тому, сколько всего интересного и такого, чего ни у кого нет и в помине, стоит у меня в доме, да и сам дом явно больше того, что должно быть, но, судя по всему, даже не думал, что это волшебство. Я как-то завел разговор о родителях и прочем. «Слушай, Гарри, а родители твои где?» «Погибли в автокатастрофе», краснея и отворачиваясь, поведал избранный. «Ну да, про то, что они алкоголики и наркоманы, как ему втирали родственники, он решил не упоминать. И, если честно, я с ними полностью согласен. Нужно быть укуренным до полной потери мозга, чтобы, зная, что за тобой охотится маньяк, остаться в стране, имея возможность свалить на другой конец света, да и отдать мантию, которая могла в случае чего спасти жизнь кому-то из семьи, тоже надо иметь полное отсутствие серого вещества в голове. А твои?» Гаррик решил перевести стрелки на меня, уходя от неприятной темы. «Погибли, их лис задрал». На это заявление я удостоился скептического взгляда от избранного. Ну да, буквально на прошлой неделе проходили лесную живность на уроке, и Гаррик очень сомневается в том, что лиса могла задрать двух взрослых людей. «Ты что, не веришь? Ну просто лисы маленькие и...» Это был очень большой лис, у него только коготь был вот такой. Я развел руки в стороны, чтобы примерно отобразить вполне себе реальный размер когтей девятихвостого демона лиса. Скепсиса во взгляде стало еще больше. «Не может быть, может, это был не простой лис, а зотьфу рыжий и волшебный, во, он даже говорить умел, правда матом, но сам факт, только это секрет, так что никому». «Понял, да». Также решил немного расшатать на будущее понятия Гаррика о добре и зле, а точнее о том, что от слова «темная магия» не надо шарахаться как от чумы. Я, например, очень сведущ в магии жизни и, честно говоря, с ее помощью можно такое с человеком сотворить, что любой некромант обзавидуется. Да и вообще, убить и покалечить можно чем угодно при желании и смекалке. Так что делить все на темное и светлое глупо, тем более глупо этим заниматься людям, которые ни разу не светлые создания. Да и те же светлые могут по доброте душевной очистить мир, избавив его от страданий методом умертвления всего живого. Но все это философия, которая еще от мира к миру меняется и извращается. Ну а Гаррика я решил подсадить на игру. Хомяк Industries в этом году выпустила на темном плане чертей новую сетевую многопользовательскую игру на совершенно новой игровой платформе. Сигнал, между прочим, ловил у меня в доме на Тисовой, так как в подвале стоял ретранслятор, который принимал сигнал от врат, ведущих на тот план. Сама игра была той еще сборной солянкой из известных мне игр. Работала она, опять же, на волшебном зеркале, которое больше на планшет было похоже. Управление было мысленным и осуществлялось с помощью обруча, надеваемого на голову. Я эту игру подарил Гаррику на днюху, и тут же принялся объяснять, как в нее играть. До этого сам в барьере долго втыкал, чего там к чему, и чтобы прокачать перса пришлось задонатить. Дожил, собственному хомяку плачу. Во-первых, надо создать своего персонажа, а разве не выбрать из того, что уже есть? У Дадли в играх только так, у твоего кузена хлам, а не игры. Вот тут самая крутая разработка компании Хомяк Industries в этом и нескольких ближайших мирах. Я для наглядности потыкал пальцем в символ, которым служила морда хомяка. Так что делай, как я говорю, надевай обруч и стой смирно. Ща будем твой образ в редактор загонять. Что? Ну, внешность твою в редактор внешности персонажа поместим, сделав твою фотку. И что, все будут меня видеть? Ну естественно, но я не хочу. Да не бойся, мы внешность немного изменим, за донат можно вносить определенный процент изменений. И вообще, стой смирно. Вот, готово. Круто, как фото, только движется и со всех сторон видно. А то, ладно, так в первую очередь увеличь рост. Ну ты чего так вытянул, что он у тебя под 2 метра получился, но при этом тощий как швабра? Вот, правильно, так лучше. И пресс с кубиками обязательно сделай, бицуху подкачай, шрам убирать не надо, он делает тебя брутальней. А вот очки нафиг и глазам цвета добавь, да, еще во, норм, и то, что светится, даже круто. Прическу тоже оставь как есть. Ну а теперь переходим к выбору класса. Ты за кого играть хочешь, а ты за кого играешь? Я за темного мага, разумеется, под класс у меня демонолог. А почему за темного? Они же вроде плохие. Гарри, вот зацени, как выглядят светлые маги, паладины и жрецы. И показал набор фоток. Поскольку игра выпускалась для плана с населением из чертей, да еще и верующих, то для всех других рас была заблокирована возможность играть за хороших. Вот если выбрал себе фэнтезийную расу человек, так будь добр, играй за всяких там темных и жутких, у которых даже экипировка будет темной и жуткой со всякими черепами и темной дымкой. А если за праведного черта играешь, да еще и внешность не корректируешь в богомерзком редакторе, то получишь плюшки и возможности играть за хороших, за плохих тоже можно, конечно, но плюшек будет меньше. Гаррик перспективу получить рога, хвост, копыта и поменять оттенок кожи на красный оценил, и проникся, и уже не протестовал против игры за темного мага. Теперь надо имя забить и готово. Гаррик, естественно, ввел свое собственное имя. У меня, конечно, возникали мысли подтолкнуть его к выбору имени, используя рандом, который, понятное дело, можно было контролировать благодаря связям с создателем игры, и выдать ему ник Воландемарт. Но я решил, что это будет слишком банально. А вот сама игра неожиданно увлекла не только Гаррика, но и меня. Хомяк намутил там до хрена и больше. Можно было как самому бегать мочить мобов, так и с группой или кланом. Также каждый мог построить себе замок, крепость, башню, подземелье, домик, даже просто какую-то территорию сделать своей. Хотя с последнего и начиналось строительство своего домика и так далее по списку. Хотя можно было не строить, а захватить уже готовые, как у NPC, так и у других игроков. Про крафт всего и вся вообще молчу, там было столько всего, что голова начинала болеть от количества информации. Ну и простое общение тоже присутствовало. Гаррик сдружился с парочкой чертовок, которые тащились по всему темному, можно сказать, такие вот чертиготы. И тут Гарричка, отыгрывающий человека, он и не только с ними общался, а состоял в дружеских отношениях с одним кланом. Те специализировались на зачистках данжей, и им в некоторых местах был позарез нужен некромант, а Гарричка именно этот подкласс себе взял, следуя моим советам. В игре этот класс очень непопулярен даже несмотря на то, что он откровенно читерский. Некромант, в отличие от других, может наплодить питов столько, насколько у него хватит ресурсов и может в одно рыло фармить данжи. Именно на это я упирал, когда расписывал все прелести этого класса. Про то, что до того, как появится такая армия, некро будут гнобить и нагинать все другие классы, решил умолчать. Да и из-за отсутствия ограничений на количество питов некро не способны нанимать охрану для своих замков и прочего, так как у них по умолчанию репа в глубоком минусе с теми, у кого эта охрана нанимается, а потому только собственными силами клепать охрану и армию, но кто же им даст-то достаточно раскачаться. Но это было не последней причиной, по которой этот класс был очень непопулярен. Некроманту для того, чтобы наклепать нежить, нужны были материалы, то бишь трупы, которые надо было накопать, а также негативная и некроэнергия, добывать которую им нужно было посредством ритуальных пыток. А ведь игра с довольно хорошей графикой, а управление мысленное. Потому резать невинных неписей на алтарях приходилось самолично, никакого вам нажатия кнопочки принести в жертву, только мысленно отдавать команды типа кинжалом вспороть брюхо. И ведь недостаточно просто потыкать ножом жертву, точнее достаточно, но энергии получишь капли. А вот если замучаешь с чувством, толком и фантазией, то с одной жертвы можно получить энергии столько, сколько стандартный маг накапливает за неделю. И когда Гаррик все тонкости своего нового подкласса осознал, жутко на меня обиделся. Но я подкинул ему рисов, да и у хомяка выклинчил участок земли, который выдавался за просто-таки смехотворный квест. Правда, и расположен он был в таких ебунях, что туда мало кто в здравом уме сунется. Но я, как демонолог, мог призвать демона, который работал телепортатором и открывал оттуда врата в нормальные локации. Так что Гаррик меня вроде как простил. Ну да, получил место под замок, до которого армию не проведешь, поскольку территория вокруг той долины забита мобами 333 уровня, и там обитает блуждающий мегабосс 666 уровня. Конечно, пока Гаррик не собрал достаточную армию нежити для того, чтобы в одно рыло фармить данжи, но его частенько начали нанимать кланы за процент от добычи. За подобными развлечениями и делами оставшееся до канона время пролетело совершенно незаметно не только для меня, но и для всех остальных. Дадли проявлял немалые успехи и уже спокойно лупил парней на 2 года старше его, но все также отправлялся в нокаут от одной оплеухи от меня. Впрочем, туда же отправлялись и другие ребята, обучающиеся в секции и решившие поставить на место взорвавшегося шкета. Даже тренер схлопотал ту же оплеуху и отправился в нокаут. Правда, свидетелей этому не было, и после ходил ну очень задумчивый, и даже нанес визит ко мне домой. Там я, в облике старшей сестренки, выносил несчастному мозг на тему, что такое ки и с чем его едят. С учетом, что домашний наряд у Тушки был копией Мисато Кацураги, хотя шорты были даже более укороченные, да и грудь подкачана на пару размеров больше, при отсутствии лифчика и активном жестикулировании при объяснении основных тезисов эффект выноса мозга увеличивался многократно. Я бедному мужику на прощание даже подарил монтировку, которую до этого на его глазах завязал узлом. Он ее впоследствии поставил у себя в кабинете на место, откуда на более нижнюю переставил кубок с какого-то соревнования, а рядом фотку в рамочке повесил. Фотку этот нехороший человек купил за довольно круглую сумму у меня. Вот вообще совести у человека нет, просить малолетнего братишку принести ему фото его старшей сестры. Я ему за такой целый коллаж припер, и тех фотографий, которые пропускала цензура, там было очень мало. Но он прикупил все, в рамочку поставил самую цензурную, а остальные припрятал. А вот Горичка точно доведет до инфаркта доброго дедушку Дамблдора. Он слишком заигрался в игру и уже даже на переменах продумывает некоторые аспекты игры. А так как у него замок строится и костяной дракон на погосте дозревает, Горичке катастрофически не хватает энергии. Потому он очень налег на учебники по анатомии и истории. Рожу библиотекаря, когда он интересовался, нет ли в их школьной библиотеке пособия или хотя бы исторической книги с подробным описанием работы инквизиторов, надо было видеть. Местные хулиганы вообще от него стали держаться подальше, да и все остальные. Уж больно неуютно они себя чувствовали под взглядом милого мальчика, который, казалось, при осмотре делал разметку тела, по которой будет впоследствии проводить расчленение. И нет, маньяком Горичка не стал. Он прекрасно разделял игру и реальность, да и в самой игре вполне нормально общался с другими игроками. Хотя если припомнить, что в эту игру играют черти, то сам факт спокойного и дружеского общения с ними предстает не лучшим показателем нормальности. Ну и про свои исследования я не забывал. Огрызок Волдика был из Гаррика извлечен и пока запихнут в ловушку душ. А то Гарри скоро бы его вообще переварил. Вообще, подобный метод довольно интересен для получения сил. Для меня он, конечно, бесполезен, мне проще душу целиком слопать. А вот для обычного мага, или даже не мага, он очень даже подходит. Конечно, лучше всего подойдут именно такие ошметки, как был в Гарри, воздействие будет минимальным, а пользы будет очень много. Вот половинку слопать будет уже труднее и простому человеку такое не осилить, да и среднему магу тоже, разве что с помощью ритуалов. Но все равно, метода очень заманчивая даже для меня, ведь, как показал эксперимент с Гарриком, при поглощении, пусть и частичном, такого обрывка можно получить уникальные умения, которыми обладал тот, кто сделал крестраж. Так можно и предрасположенность себе поднять. Можно сказать, что это очень похоже на мой ритуал поглощения души, а ведь его можно доработать, встраивая промежуточное и принудительное создание крестражей жертвой. В таком случае к поглощению я получу уже, так сказать, приготовленное и нарезанное на порции блюдо, которое намного легче будет переварить. Это, конечно, потребует дополнительных затрат на ритуал, то есть дополнительных жертв, думаю, штук 7 будет в самый раз. Нужно будет как-нибудь, получив в свое распоряжение душу с уникальной способностью, провести подобный ритуал на каком-нибудь добровольце для начала. День рождения у меня был типа за несколько дней до Гарри, я специально возраст подкорректировал, чтобы все точно было. И вот за несколько дней до на пороге нашего дома появилась нет, не сова со знаменитым конвертом с приглашением в школу чародейства и волшебства Хогвартс, а декан одного из ее факультетов. Минерва МакГонагалл, высокая, довольно сурового вида женщина в годах, одетая в зеленого цвета не то платье, не то мантию и ведьмовскую шляпу. Про конспирацию она, видать, вообще не слышала. Проходящий по соседней улице ребенок, увидев ее, ткнул пальцем и обратился к матери: «Мам, смотри, там ведьма». Мать, конечно, шикнула на мальца и постаралась побыстрее увести отсюда, а то мало ли, вдруг какая ненормальная, еще кинется да покусает. Но декан знаменитого факультета храбрецов на них внимания не обратила. Все ее внимание было сосредоточено на мне и, судя по перекошенной морде, мой домашний наряд не отвечал ее понятиям о приличии. Но чего-то она слишком надолго зависла, мне уже надоело стоять в дверях и на пол улицы буферами светить. «Здравствуйте, вы что-то хотели?» От моего вопроса МакГонагалл дернулась, еще раз прошлась по мне испепеляющим взглядом, после вернула своему лицу выражение строгости. «Да, я Минерва МакГонагалл, декан факультета Гриффиндор в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Прибыла сюда для того, чтобы вручить приглашение на обучение в Ниюзу Маки Наруто. Мое имя и фамилия дались ей с трудом, но по крайней мере ошибок в них не понаделала. А я Нарука Узумаки, его очень близкая родственница и, вроде как, опекун, и вид законченной натуральной блондинки. Вы проходите, присаживайтесь. Кофе? Цианистого калия? Соку? Чая не предлагаю, у нас на него страшная аллергия. Нет, не стоит. Позовите ребенка». Тон был практически приказной и пренебрежительный. Вот же наглая старушенция, пришла в чужой дом, морду кривит, смотрит как на говно, да еще и приказы отдает. «Наруто, спустись, тут какая-то сектантка, будет пытаться мозги промывать. Давай быстрей, будет весело». Тут же перевести на негодующую старушенцию взгляд без малейших признаков интеллекта и растянуть лыбу во все 32. «Иду». Со второго этажа спускалась кукла под моим управлением. Стоило только детенку разместиться на диване, как МакГонагалл достала палочку, сделала замысловатый взмах и стол, стоявший между нами, превратился в свинью, которая хрюкая потопала в сторону. «Надеюсь, гадить она не будет». Кукла с абсолютно пофигистским выражением лица наблюдала за волшебством. Я сидел с еще более пофигистическим видом. «И все же, что вы хотели?» От вопроса и полного отсутствия реакции на свои действия декан Гриффиндора опешила. Видать, не часто родители и дети на такое колдовство так реагируют. «КХМ, я декан факультета Гриффиндор в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Прибыла сюда для того, чтобы вручить приглашение на обучение в Ниюзу Маки Наруто». Она достала из кармана мантии конверт. «Так вы почтальон? Ну, так просто бы оставили письмо в ящике и не разводили россказни про деканов». «Я не почтальон. Я декан факультета Гриффиндор в школе чародейства и волшебства Хогвартс». Стоило добавить, принесла посылку, то есть письмо, для вашего мальчика. И, я тут для того, чтобы вручить приглашение на обучение в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Ну так вручайте, чего время зря тратить. Письмо перекочевало в руки к кукле. До этого я его тщательно просканировал во всех диапазонах, но ничего такого опасного не обнаружил. Но открывать пока не спешил и положил немного в стороне. Сидим, смотрим на старушенцию с видом «Ну и чего ты все еще тут? КХМ, можно мне стакан воды?» Обращалась она, как ни странно, к кукле ребенка. «Конечно, сейчас принесу». Кукла встала с дивана и отправилась на кухню. МакГонагалл, проводив взглядом удаляющуюся спину детятки, повернулась ко мне и резким движением наставила на меня палочку. «Конфа-а-а». Закончить заклинание ей не дал перелом руки. А орать и дальше, или предпринять какие другие действия помешал кляп и веревки, которые были преобразованы из кресла, в которое она села, надежно зафиксировав ведьму. МакГонагалл взирала на все это с глазами полными охренения, по-другому ее выражение назвать не получалось. Ну да, ее только что скрутила могла, без палочковой, невербальной магии, просто шевельнув бровью. Видать, обычная схема не сработала, а в том, что эта схема, я даже не сомневаюсь. Меня еще в той жизни немного напрягал вопрос с другими маглорожденными. Вот приходит в дом такая вот тетка, одетая как ведьма-сектантка, и говорит, что она из школы волшебства, но вместо документов предъявляет только превращение стола в свинью или еще чего такого. И родители после этого с улыбками на лицах отпускают своего ребенка вместе с этой особой за покупками в некий магический квартал. И ведь о чем, собственно, волноваться? Подумаешь, отдали ребенка ведьме, она же сказала, что учитель, а не какая-нибудь там баба-яга, которая детишек на медленном огне в печи запекает до хрустящей корочки. Волноваться тут совершенно ни о чем. Ну а после отпустить ребенка в школу, о которой известно только то, что она в Шотландии, связаться со своим чадом невозможно, так как телефона там и в помине нет, а совы письма маглам не дают, это вообще не проблема. Ведь декан так убедительно сказала, Хогвартс – самое безопасное место. Тролли по коридорам слоняются, василиски по туалетам ползают, демоны нежить вокруг школы летают, беглые психопаты-маньяки под личиной учителей снуют. И это не считая милого лесочка с такими же милыми обитателями буквально под окнами замка. Да, безопаснее места просто нет. Так что приголубить родителей заклинанием, чтобы те загорелись желанием отправить ребенка в школу, тут, походу, обычная практика. Ведь в здравом уме ни один нормальный родитель своего ребенка одного с мутной старухой не отпустит. Да и про школу вызнают все, что только можно и нельзя. А когда узнают, что дипломом этой лучшей школы в обычном мире можно только подтереться, то ни за какие ковришки своего ребенка туда не отпустит. Да и правильно бы сделали. Встретил я после пары своих рейдов таких вот маглорожденных из тех, что мне встретились, обладали воистину великим уровнем образованности, они умели читать и даже считать до ста, не прибегая к помощи пальцев. В общем, свои 5 классов образования получили и хватит, чтобы бомжевать в свое удовольствие. Тем временем из кухни вернулась дитятка, невозмутимо допинав свинку стол на место и очередным сильным пинком вернув ему прежний вид, с таким же невозмутимым видом поставил перед МакГонагалл стакан с водой, сопроводив это вежливым «угощайтесь», и с таким же невозмутимым видом плюхнулась обратно на диван, после чего начала, как ни в чем не бывало, попивать сок. Судя по морде МакКошки, от этого она охренела еще больше, чем от того, что ее повязали. Я же тем временем решил продолжить спектакль. Итак, доставая из инвентаря, а для моей жертвы из воздуха, кинжал и стеклянный шар, который поставил на столешницу. Начнем с простых вопросов. И очень не советую врать. Этот шарик краснеет, когда врут, а я отрезаю по пальцу или еще какой части тела, если пальцы заканчиваются. Итак, первый вопрос. Ты кто такая и зачем явилась? Далее МакГонагалл повторяла то, что уже говорила, но подробностей от нее было намного больше. Она даже пояснила свое поведение насчет заклинания, которое хотела наложить. Конечно же, оно накладывалось для блага детишек и их родителей, а не потому, что ей лень уговаривать и отвечать на бесконечные вопросы родителей и детей. Я, для конспирации, конечно же, спросил и о школе. Вопрос вошли стандартные для любого родителя вопросы, который отправляет свое чадо в школу-интернат. Ведь как жить спокойно, не зная, нормально ли чадо питается, в каких условиях живет и так далее. Посреди этого допроса с пристрастием к нам в гости заглянул Гаррик. Кукла отправилась открывать дверь, так что МакГонагалл могла слышать часть переговоров до того, как детишки вышли из зоны слышимости. «Привет, привет, пошли сразу в подвал. А что так? Да тут из какой-то спецшколы пришли с приглашением там учиться. Вот сестра сейчас, не используя сильные пытки, выпытывает у представителя школы о том, какие там жилищные условия и прочее. А, понятно. Ну, пошли тогда, у меня 20 трупов не подняты, непорядок. А у меня демоны не кормлены. У тебя в казематах случаем девственниц не завалялось? Откуда? Сейчас такое время, что...» От услышанного разговора у Маккошки волосы на голове зашевелились. «Ну да, то, что обсудили детишки, тянет на поцелуй в засос с дементором. А тут еще я, с доброй улыбкой маньяка вивисектора, интересуюсь, не сильные ли в таком большом и старом замке сквозняки. Ну что же, простите за небольшое недопонимание. Просто мы из мест, где не принято, приходя в гости в чужой дом, кидаться в хозяев заклинаниями. Это обычно очень плохо заканчивается для таких некультурных гостей. А над приглашением мы подумаем. Ответ пришлем совой. И не беспокойтесь, закупимся всем необходимым сами». Приговаривая все это, выпихал МакГонагалл за дверь. Руку я ей еще в начале допроса вылечил, а то она очень сильно на нее отвлекалась. Не прошло и 2 часов, как ко мне в дом вломились. И это были не стражи порядка, на которых я думал. Ко мне залетел орден пережаренной курицы. Первым в коридор, вышибив дверь, влетел главный параноик всея Британии, Аластер Грюм, за ним следовал оборотень, Ремус Люпин, затем Рыжий, в котором легко можно было опознать Артура Уизли, и замыкал этот бравый отряд борцов с темными силами, тип которого скорее можно было принять за 6 этих самых темных сил. Вот только дальше коридор они не прошли. Все же я готовился отражать атаки превосходящего по силе и числу противника, а потому на ловушке не поскупился, благо, после знакомства с Маккошкой, летальные отключил, да и большую часть тех, которые считал нелетальными, тоже, так как для местных и те были из первого раздела. Вот стою теперь над парализованными и усыпленными телами и думаю, не то я так крут, не то они доходяги, но то, что мне удалось легко повязать большую часть великого ордена, факт. И вот теперь вопрос, что с ними делать? Прикопать во дворе? Нет, ДДД и Маккошка в курсе, куда отправился отряд борцов со злом, и мне тут только Далькофила для полного счастья не хватает. ХМ, а почему бы не сделать все по местному закону? Хоть он тут и такой, что плакать кровавыми слезами хочется, но в данном случае он как раз на моей стороне. Именно потому МакГонагалл не настучала на меня аврором. Я защищался, да и вообще, подобное решается на месте, между собой. В законах вообще очень весело в отношении применения магии к другим магам и, тем более, не магам. Если это не темное волшебство, то можно и кинуть в кого, но, так как у оппонента тоже есть палочка, легко можно получить в ответку. Насчет зелий вообще веселуха. Вот опоил молодой волшебник ведьму любовным зельем, так законно это выскажется однозначно, сама дура. Про то, что маглов можно опаивать, и говорить нечего, пой не хочу, но только так, чтобы статут не нарушить. По факту, с маглами вообще можно что угодно сделать, ну разве что непростительными нельзя кидать, главное не попадаться и память тем подтереть. В законах даже есть статьи за то, что не стер память маглу, который стал свидетелем применения магии. Но вернемся к нашим петухам пережаренным. В случае с МакГонагалл закон эту мелкую потасовку не считает преступлением. Волшебники, часто чего-то не поделив, или еще от чего, начинают вдруг дружку заклинания кидать, пока обходится без летальных исходов аврором на это класть с прибором. Но вот то, что ко мне в дом вломилась толпа с явно нехорошими намерениями, уже другое дело. Так что, хорошенько связав этих деятелей особой веревкой, чтобы точно не выпутались с помощью магии, и вставив кляпы, а то будут мешать мне излагать свою версию событий, ну и в подвальчике объяснение слов куклы и Гаррика организовал, на случай, если авроры решат кляпы извлечь и узнать другую версию событий. В самом доме ничего противозаконного нет и в помине, а то, что есть, хрена с 2 найдут, так как оно запечатано с помощью чакры. Вызов авроров провел по учебнику, и уже через целых, мать его, 10 минут прибыло 2 тела в красных плащах, один из которых был вообще сопляком, видать стажер. Они как подошли ко мне, стажер так и залип. «Уйди я и после этого спроси его, кто какого цвета у нее глаза, он вряд ли сможет ответить». Его коллега недалеко от него ушел. «Господа авроры, ко мне вломились злодеи с явно преступными намерениями. «Да, да, мы приложим все силы, чтобы поймать их. Не стоит, они уже пойманы. Что, как, понимаете, я слабая, одинокая девушка, живу одна с младшим братиком и очень опасаюсь всяких темных личностей, потому поставила дома защиту от вторжения. Вот она и обезвредила злоумышленников. Понятно, понятно. Пройдемте, поглядим на этих негодяев». Аврор, явно красуясь, распрямив плечи, отправился в дом. Но войдя в дом и осмотрев композицию из связанных тел, он уделил самому одноглазому и одноногому из них повышенное внимание, видать опознал. «Я же подошел со спины и прижался поплотнее, дабы спрятаться за могучей спиной стража правопорядка, но и иметь возможность видеть злодеев и тыкать в них пальцем. Злодеи, между прочим, уже пришли в сознание и бешено вращали глазами и пытались высвободиться из пут. Вот, посмотрите на этого», — ткнул пальцем в Грюма. «Он точно у них за главного. Вы только гляньте на его рожу. Это же морда законченного маньяка-психопата. А этот», — перевел палец на Люпина, — «вообще темная тварь. Наверное, хотел моего бедного маленького братика покусать. А эти двое», — палец перевелся на оставшуюся парочку, — «вылитые жулики. Пока этот маньяк-психопат творил бы со мной страшные вещи, а эта темная тварь охотилась на моего невинного маленького братика, эти выносили бы все ценные из дома. И вообще, я перешел на шепот, который, впрочем, вся компания слышала, пододвинувшись поближе к несчастному Аврору и шепча ему практически на ушко. Они точно приспешники того, кого нельзя называть. Что?» Аврор аж подпрыгнул на месте, а злодеи яростно замычали через кляпы. «Да, господин Аврор, до этого я не обратила на это внимания, но сейчас все встало на свои места». «Что встало?» «Несколько часов назад ко мне в дом пришла старая корга, представилась профессором Хогвартса, но пыталась меня заколдовать. Да, точно, но не успела, сработала защита, и ее связала. Она потом оправдывалась тем, что приняла меня за Маглу. Вы представляете, за Маглу? Вот в каком месте я похожа на Маглу», и выпятил на обозрение доказательства. Судя по мордам Авроров, они на все 100 были согласны, что вид им открывается волшебный. И вышло так, что в это время к моему маленькому братику пришел его друг, тоже очень милый мальчик, который, как я недавно выяснила, оказался Гарри Поттером. Тем самым, Гарри Поттер, вы уверены? Конечно, шрам на лбу есть, и он представился как Гарри Поттер. Видимо, эта корга состоит в одной с этими банде и была наводчиком. Узнала, что Гарри Поттер тут, и навела своих подельников на мой дом. Судя по мордам всех присутствующих, от моих предположений охренели все, особенно злодеи. Я, конечно, верю вам, мисс Нарука, Узумаки Нарука, мисс Узумаки, но вот этот волшебник, заслуженный Аврора Ластер Грюм, он точно не приспешник того, кого нельзя называть. А вы уверены, что это именно он, а не пожиратель смерти под оборотным зельем? Ведь что делать заслуженному Аврору в компании двух жуликов и темной твари в моем доме? Хаэма ведь верно, но я бы хотел провести допрос. Конечно, конечно, буду счастлива посмотреть на работу профессионала. Аврор прям распушил хвост и вытащил кляп из пасти Грюма. Это я, Боб. Не верь ни единому слову этой темной ведьмы. Тут сборище некромантов и демонологов. У нее в подвале инферналы и демоны. Не стой столбом, освободи меня и обезвредь эту лживую тварь. Означенный Боб перевел взгляд с заслуженного Аврора на меня. Я же сделал самый невинный вид. Разве что нимб над головой не загорелся и белоснежные крылья за спиной не раскрылись, а так чисто ангел. «Мисс Сузумаки, вы не будете против, если мы осмотрим подвал?» «Нет, конечно. Вас проводить?» «Да. Джон, оставайся здесь и присмотри за задержанными». «Сделаю». Пацан с самым серьезным видом наставил палочку на Грюма. Я на его попытки покрасоваться окинул его восхищенным взглядом, отчего он прям раздулся, как индюк. Аврор Боб оказался не так прост, как показалось, видать тоже параноик. Меня он пропустил вперед и держал на прицеле палочки, которую я совершенно не замечал, и, весело щебеча, проводил его в подвал. Там он обнаружил большой стол с расстеленной на нем игрой. Там были многочисленные дорожки для движения игровых фигур, которые пересекали какие-то локации типа кладбища, темного замка, болота и прочих. Также там было полно фигурок и карт. Подойдя к одной из игровых фигурок героев, рядом с которым стояли 5 поменьше изображающие демонов, стоящих на карте с надписью «Сыты», у другого героя были карты с изображением тела и надписью «Труп» с припиской «Можно поднять нежитью». Это что? А это магловская игра, знакомые братишки на день рождения подарили. И невинно так глазами похлопать, типа вообще не понимаю, чего тут такого. А Аврора разобрал нервный смех. Простите, мисс Сузумаки, кажется, произошла ошибка. Какая ошибка? Эти люди и темная тварь вломились в мой дом. Они преступники и задержаны на месте преступления. Осталось только отконвоировать их в тюрьму. Да-да, конечно, мы во всем разберемся. Далее я наблюдал, как парочка Авроров перетаскивала тела из моего дома на улицу, так как из дома по причине установки защитных чар по рации не работала в доме и во дворе. Им теперь еще придется местным память чистить, так как свидетелей было много, местных копов аж 3 раза вызывали, пока эти бравые стражи закона не оттащили тела от дома и не исчезли. Вечером тут было полно мутных личностей с палками, снующих от дома к дому. А на следующее утро началась эпопея с совами для обитателей 4-го дома на Тисовой улице. Примечание к части. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru/4100156003068080. Глава 18. Дом Дурсли начали осаждать совы. Пока их было еще мало, но количество в скором времени обещало вырасти. Я даже сходил на разведку. Петунья жаловалась на то, что эти проклятые совы загадили весь дом, и о том, что эти ненормальные опять над ними издеваются. Я тоже поплакался о ненормальных, и выразил мысль, что лучше бы они сов присылали, а то ко мне нагрянули лично. Ну и выдал информацию о произошедшем недавно событии, конечно же, под нужным углом. После моего рассказа Петунья согласилась, что лучше уж пусть будут совы. Но совы посетили на следующий день не только 4-й дом на Тисовой, но и ко мне одна прилетела. Эта птичка доставила мне приглашение на слушание по делу о превышении служебных полномочий Аластером Грюмом, в качестве свидетеля и пострадавшей стороны. Естественно, я отправился на это слушание, а то Делькофил еще, чего доброго, отмажет своих шестерок. ДДД я недолюбливал потому, что он реально угробил пацану жизнь, и я считал своим долгом ему напакостить, так как третий в свое время поступил со мной схожим образом. Да тут даже отмазки практически идентичные, для твоего же блага и защиты. И это именно что отмазки. В моем случае каждая собака в деревне знала, что я Джинчурики, а вот о том, что сын 4-го, они упомянуть забыли. Типа сыном 4-го быть опаснее, чем Джинчурики. А вот хренушки. Меня бы тогда не пытались свои же пришибить. Да и какой толк врагам Минато было мстить его сыну, когда тот уже давно червей кормит. Да и в Филёре, где вместо Минато 4-м Хокаге был отец Сакуры, все в деревне знали, что она дочь героя и спасителя деревни, толпы убийц за ней замечено не было. Тут же то же самое. Кровная защита? Ну не знаю, я облазил весь дом вдоль и поперек, но ничего не нашел. На самом Гаррике тоже ничего особого не было, так, штук 6 проклятий да кусок Волди. Нет, я, конечно же, не ограничился просто осмотром, а провел и практические испытания. Я лично, разными способами, проникал в дом и в каморку к Гаррику. Различными способами утаскивал его из дома, предварительно усыпив. Подсылал к нему призраков, нежить, демонов, волшебников и обычных людей. Да я даже грохнул Гаррика. Ну не совсем грохнул, так, устроил ему краткосрочную клиническую смерть, а после запустил сердце и устранил последствия. Но несмотря на все это ничего не происходило. Гаррика из дома могли вынести все, кому не лень, как и проникнуть в дом и сделать все, что душе угодно. Так что либо эта защита настолько крута, что может предсказать действия наперед, и потому не проявляет себя, либо ее тупо нет. Да и если подумать, то он же не безвылазно сидел дома, большую часть времени он проводил в школе, ходил в магазин или просто играл на свежем воздухе. Судя по всему, Гаррик для оставшихся на воле пожирателей смерти как неуловимый Джо. Те, кому он был нужен для страшной мсти, сидят в кутузке. Да и, как показал дальше канон, Гаррика готовили как барашка на заклание. Оделся да нельзя прилично, но так, чтобы достоинство подчеркнуть. Отправился на пару часов раньше, а то любит местное время заседания менять или указать неправильно. И, как оказалось, не зря. А судя по не очень довольной морде доброго старца, исправление в письмо внес именно он или кто-то из его шестерок, что более вероятно, так как этот дедок предпочитает загребать жар чужими руками. Сам процесс напоминал фарс. Стоило только выйти Аврорам, которые и проводили задержание, как влез ДДД, который тут вроде как вообще присутствовать не должен, и начал заливаться соловьем, да так, что уже через 5 минут все забыли о том, чего они тут вообще делают. Пришла и моя очередь выступить. Тут ДДД опять поднялся со своего места и попытался опять завести свою шарманку, но мой вполне логичный вопрос: «Старик, а ты собственно кто?» ввел его в ступор. Но он быстро пришел в себя и попытался опять, начав со слов: «Девочка моя», на что получил мое: «Вы ошиблись, я свое родовое дерево знаю отлично до 29-го колена, и в полном отсутствии между нами родства полностью уверена, так что будьте любезны оставить подобное обращение». ДДД на это посмотрел с укором на меня, но не дождавшись от меня раскаяния или еще какой реакции, опять решил состроить доброго дедушку, выдав: «Ох, прости старика». На этом моменте я опять прервал его начинающуюся долгую и нудную речь, по окончанию которой я буду выглядеть последней скотиной, и выдал: «Конечно прощаю, старость-то не радость, маразм, старческое слабоумие, склероз я все понимаю». Пока шла моя словесная перепалка с ДДД, Грюм плевался со своего места ядом, которому позавидовал бы и Василиск. Делькофил подхватил кое-какие его высказывания и все выступления плавно начало переходить в мой же допрос. Уже через полчаса эта бородатая самка собаки вывернула все так, что мне пришлось оправдываться. Но им повезло, что никаких доказательств у них не было, иначе бы я устроил такое веселье, что они с огромной радостью и ностальгией вспоминали творимый Волан-де-Мордой террор. Что ж, пусть пока будет 2-1 в пользу Делькофила, но игра еще не окончена. Вот поступлю и устрою всем веселую жизнь. Тем более, что этот их орден уже записался как враги. И если они полезут еще раз, то я тупо прибью их и пох на все. Пока меня мурыжили с процессом, дурсли все же свалили куда подальше отцов. Думаю, они и не надеялись на то, что переезд поможет избавиться от этих пернатых, но хотя бы от позора спасет. Все соседи, уже который день, шепчутся о ненормальности происходящего, а для Дурсли это просто кошмар и конец света. Но вскоре они вернулись, буквально через день после днюхи Горички. Горичка же чего-то не спешил заглянуть ко мне в гости, а когда я увидел его во дворе, меня проигнорировал и зашел в дом, сделав вид, что не услышал. Это меня напрягло, и этой же ночью я пролез к ним в дом и просканировал Гарри, и результаты меня насторожили. Как оказалось, ему не промывали мозги ментальными техниками и не опаивали зельями. Тогда с какого он теперь строит из себя оскорбленную невинность? Разговор с отловленным Горичкой пролил свет на эту страшную тайну. «Гарри, привет». На мое приветствие этот подлец только ускорил шаг. «Ага, так он и уйдет от меня». Догнал и развернул его к себе. «И что за фигня тут творится? Ты мне врал». «Это когда и в чем? Ты волшебник, а мне не говорил». «Врал и скрывал все время, как и они». «Апа, вон оно как». Горичке мозг все же промыли, только не ментальными техниками, а просто поиграв словами и фактами, выставив все в нужном свете. Он меня даже к Дурслям приравнил. «Так ты тоже волшебник. Почему ничего не сказал? Я думал, мы друзья, а ты...» Горичка от моего наезда немного потерялся. «Ну я же не знал. Ну а я откуда должен был знать, что ты тоже волшебник, если ты не говорил? У тебя же на лбу не написано, что ты волшебник». «Написано. Вот». И Гаррик приподнял челку и указал пальцем на шрам. «Меня все в волшебном мире знают. Хагрид сказал, что я очень знаменит». «Кто такой Хагрид?» «Это мой друг. Он мне передал письмо из Хогвартса, о родителях рассказал. Они тоже были волшебниками, они погибли в автокатастрофе, их убил очень злой волшебник, тот, кого нельзя называть, а меня убить не смог, только шрам оставил, а сам погиб, потому-то меня в магическом мире все знают». «Так, стоп, Гарри, если ты не забыл, я переехал в Британию недавно, и, если честно, в ее магической части еще официально не был, и смею тебя огорчить, Гарри, магическая Британия далеко, очень далеко, не весь магический мир. У меня на родине ни о каком очень злом волшебнике, имя которого никто не называет, никто не слышал, и о тебе, соответственно, тоже. А так ты живешь с обычными людьми, ходишь в обычную школу, заклинаниями не пользуешься. В общем, как ни посмотри, ты самый обычный человек, а мне из-за этого вашего статута табличку с надписью «Я маг» на грудь вешать запрещено». «Да, Хагрид говорил о том, что маглам нельзя рассказывать о волшебстве, а еще он сказал, что рядом со мной живут плохие волшебники, и так подозрительно посмотрел на меня». «Это точно, ты же видел тетку Стена Питерса, вылитая ведьма из сказок братьев Гримм. Не удивлюсь, если узнаю, что она каждый год на Рождество запекает кого-то из приводимых Стеном одноклассников в печи. А ведь правда, Иван в позапрошлом году не пришел в школу, а его семья куда-то очень спешно переехала, И в их доме теперь ты с сестрой живешь. Вот. А еще она к этой кошатнице фиг ходит иногда и пироги ей носит. Что-то у меня теперь очень нехорошие подозрения насчет их начинки возникли. Наруто, надо срочно что-то делать. Зачем? Если этот твой новый друг Хагрид тебя предупредил, значит все в курсе и меры примут. Да и сейчас ее нет. Она только на праздники погостить приезжает. И вообще, Хагрид декан какого факультета? А, ну... Ко мне приходила декан Гриффиндора и заместитель директора Минерва МакГонагалл. Ну, Хагрид не декан, он хранитель ключей Хогвартса и лесничий. Лесничий, к тебе отправили лесничего? Да, не ценит тебя, вообще не ценит. Хагрид хороший, он был другом моих родителей и директор Дамблдор лично его попросил, чтобы он передал мне письмо. Ладно, ладно, хороший так хороший. Ты мне вот что скажи, как ты перед Задаром оправдываться будешь? Вспомнил-таки. Он тебя уже третий день ищет и через слово грозится тебя прикопать на твоем любимом погосте. Кошмар. Не суетись. У тебя все же есть такой замечательный и верный друг. Не то что некоторые в круглых очках и со шрамом на лбу, который прикрыл тебя и отмазал. Правда? Да. Официально ты был при смерти, подцепив какую-то жуткую болячку с заумным названием. Я тебе потом бумажку с названием дам. И только сегодня тебя выпустили и дозволили зайти в игру. Наруто, спасибо, не благодари. Да и вообще, постарайся до 31-го подогнать все дела и перевести свой замок на автономное существование, или законсервируй. Почему? Ну как это почему? Этот Хогвартс, впрочем, как и вся Британия, находится в самой жопе мира. И сигнала там нет, а наш домашний ретранслятор до него точно не добьет. Так что на время обучения мы с тобой останемся без хомтеры. Нееееееет. Реакция Гаррика была мне бальзамом на душу. К игре он сильно пристрастился, а теперь она будет для него потеряна на долгое время. Но каков хитрец этот Делькофил, умудрился прополоскать Гарричке мозги, даже с ним не встречаясь и не говоря ничего прямо. Просто попросил полувеликана передать, что некий Узумаки, волшебник, но и прямо не сказал, что я такой нехороший и скрывал от Гаррички правду, просто далее последовала тирада о том, что Гарричка в магическом мире очень известен и его там каждая собака знает, из чего этот олень младший сделал нужные выводы. А после, как добивающий, еще и упомянул, что рядом с ним живут плохие волшебники. Опять же, прямо ничего не сказано и обвинений не было, но много ли волшебников тут живет, вот и опять Гаррик должен был сделать нужные выводы сам. Вкупе с тем, что его обманывали назначить меня на роль злого волшебника, он должен был легко и непринужденно. Вот только я тоже знаю Гарричку как облупленного и знаю, как им манипулировать. Тут главное говорить прямо и по большей части правду с предположениями. Конечно, обидно, что полувеликан так легко втерся к нему в доверие, да еще за неполные сутки общения и покупку совы. А ведь я на замковый накопитель в игре разорился, чтобы подарок на днюху ему сделать. Теперь нежить и прочее не развоплотится, пока он будет в Хагемантию протирать. Хотя такой результат скорее закономерен. Хагрид с Гарричкой на одном интеллектуальном уровне, у обоих одна извилина. Я же просто не мог опустить себя на один с ним уровень, и отношение само собой получалось покровительственное. Хоть я и старательно шифровался, но, видать, все же оно проскальзывало. Но как не начать поучать этого оболтуса, когда он начинал творить откровенную чушь? Также стоит добавить сюда и то, что я вроде как дружу с Дадли, по крайней мере Дурсли в этом уверены, а его Гарричка любит особо страстно. И его любовь после того, как Дадли с моего легкого пендаля пошел на бокс, только возросла, ведь последний иногда дома занимался боксом с Гарричкой. И нет, не использовал его в качестве груши, а давал перчатки, защиту и проводили что-то типа спарринга. Понятное дело, Гарричка получал по голове, любви к родственнику это не прибавляло, ну и ко мне заодно. Вообще с Дадли вышло довольно интересно. Мои воздействия случайно сняли с него проклятие. Я заметил уже само снятие, и после этого поподробнее уже осмотрел Дадли. Тут все оказалось довольно просто. Попытайтесь пожить в одном доме с мелким волшебником, который вас терпеть не может и не нахвататься от него сглазов и проклятий. Хрена с два такое выйдет. Судя по всему, половина выбросов Гаррички шла на проклятие любимых родственников. Благо они были неосмысленные, а так, пожелания или высказывания типа «вот дебил», «вот урод» и что-то в этом духе. И если старшим получить такое было сложнее в силу более сильной и состоявшейся энергетики, то вот Дадли хапнул прилично. Не то чтобы это сделало из возможного вундеркинда и спортсмена то, что мы наблюдали в каноне, но по мозгам проехалось знатно, да и здоровье подпортила. После же моего вмешательства Дадли стало проще учиться, да и со здоровьем наладилось, хотя тут большая заслуга занятиям спортом, к которому кузен Игоричку хотел приобщить. Ну да ладно, Гаррик у меня не стоит как основная цель, он так, цель даже не третьего, а скорее пятого плана. Не зная я канон, вообще бы не обратил на него никакого внимания, так как сам по себе он ничего особого не представляет. И пусть резерв у него хорош, каналы развиты, как и пропускная способность, но вот как личность он мне не очень нравится. Если не дать волшебного пенделя, он ничего делать не будет. Вот даже сейчас, да и в каноне, ему купили волшебную палочку, книги по магии, ингредиенты и инвентарь для зельеварения. А он даже не открыл книги, ни разу палочкой не махнул. Про зелья вообще говорить больно. И то, что выдал ему игру, тут ни при чем. Последние 4 дня идет установка нового обновления и игра недоступна, но даже это не заставило Горичку открыть книжку по волшебству. Пока Горичка пинал балду, я решил совершить официальный визит в магический мир, а именно на легендарную косую аллею. Все равно нужно было закупаться к школе, да и палочку купить. Естественно, отправился я в путь не один, а в сопровождении сестренки. По факту у меня в инвентаре было 2 куклы. Братик эту куклу гонял на секцию бокса и в школу, и сестренка, копия моего женского тела. Так я, в зависимости от обстоятельств, мог быть как сестренкой, так и типа собой. Кукла в инвентарь запихивалась за мгновение, столько же нужно для того, чтобы перекинуться в другое тело, а костюмчик легко сымитирует любую одежду. Оделся для выхода в свет магического мира Британии нормально. В этот раз не стал напяливать на себя все по канонам местного этикета, как поступил с походом на слушание, все равно для местных я был чужаком и все мои слова пролетали мимо ушей, а вот дамби слушали раскрыв рты, но вполне прилично, никаких супермини-юбок и топиков. Со стороны все выглядело вполне культурно и прилично. Зашел в дырявый котел, естественно, со стороны Лондона, как сюда заходят маглорожденные, под которых я и косил. В баре было немноголюдно, всего 6 человек, включая бармена. Видать, наплыв народу тут происходит только когда знаменитый Гарри Поттер заходит. Кивнув бармену, направился через зал ко входу на косую аллею и, проходя мимо одного столика, за которым сидел бомжеватого вида мужик, услышал, как он, не стараясь говорить тише, выдал: «Магловская шлюха». Еще и плюнул, и не на пол этого свинарника, а на меня, и попал. И видя результат своего действия, этот урод начал ржать, тыкая в меня пальцем. Остальные посетители присоединились к его веселью, а у меня щелкнуло в голове. Вот этот мусор смеет мне такое говорить и плевать на меня в прямом смысле этого слова, кто он такой, чтобы так поступать? Пусть я не в Канахе, где меня тоже не любили, но у тех уродов для этого хотя бы причина была, да и сейчас у меня немалый авторитет и репутация. Пусть тут я не глава клана, но и проявлять такое отношение к незнакомому человеку очень нехорошо для здоровья. Ведь незнакомец может оказаться неведомой злобной хренью, которой может что-то переклинить в голове, и оно, наплевав на все свои планы, может устроить локальный армагеддец. Улыбаясь улыбкой матерого маньяка вивисектора, я развернулся на 180 градусов и моментально оказался за спиной этого мусора. Схватив его за голову резко и со всей силы опустил ее на стол, чем вызвал его переламывание на 2 части и превращение морды лица этого мусора в кровавое месиво. Продолжая удерживать потерявшего сознание от резкой встречи со столом бомжа за голову, поднял его на вытянутой руке и полюбовался на деяние рук своих. И вид мне определенно нравился, хотя вот этот и этот, ну и этот зубик вырвать, так сказать, для симметрии, и будет вообще чудесно. Ну и носик, наверное, стоит еще чуть-чуть расквасить и кровушку равномернее размазать. От наведения красоты меня отвлек крик подскочившей из-за другого стола ведьмы в таких же засаленных шмотках, как и этот бомжара, да и остальные посетители со своих мест повскакивали. Ведьма навела на меня палочку и выкрикнула какое-то заклинание. От темно-фиолетового луча, явно какого-то проклятия, закрылся щитом, в роли которого выступил все так же удерживаемый мной за голову бомж. Одновременно с этим я ногой запустил в других подорвавшихся бомжей, потянувшихся за палочками, стул и куски стола, а в того, что стоял дальше остальных, полетел мой бывший щит. После запуска в полет бомжа сделал рывок к ведьме, вывернул ей кисть, сломал лучевую и локтевую кости, вывернул локтевой сустав, сломал плечевую кость и вывернул плечевой сустав, в финале связки сломав ключицу и, уже от себя, добавил удар по коленной чашечке, превратив ее в набор фрагментов. Ведьма взвыла на одной ультразвуковой ноте, повалилась на пол и получила от меня еще и удар по тыкве, отправивший ее в страну грез, а то от ее вопля у меня даже уши болеть начали. После планомерно ломал конечности оставшимся и засовывал им их же палочки туда, куда не светит солнце, чтобы в следующий раз думали, на кого их направлять. Особо пристальное внимание уделил тому бомжаре. В его теле я не оставил ни одной целой косточки, и сделать это так, чтобы он не откинул копыта, было сложно, но зря что ли я столько учил магию жизни и рин-джитсу. Когда я уже закончил и собирался покинуть это милое заведение, в него, со стороны косой аллеи, влетело два тела в красных плащах с палочками наперевес. В одном из тел признал того стажера, что был у меня при задержании особо опасных преступников. Он походу меня тоже узнал, а вот напарник у него был другой, и он во всю глотку завопил: «Палочки на землю, руки поднять, господа Авроры, вы очень вовремя, вот эти люди пытались меня проклясть, палочку на землю, и не ври мне, я вижу, кто кого проклял». Старший Аврор, брызжа слюной, тыкал в меня своей палкой: «Вы ошибаетесь, я не пользовалась магией, Экспеллиармус». Использовав на мне разоружающее, он не получил никакого результата. Говорю же, магией я не пользовалась. Но если вы так настаиваете, то воспользуюсь. Я поднял руку и зажег на ней огненный шар полметра в диаметре, добавил к этому прямое управление стихией и изобразил на поверхности шара разные жуткие морды из пламени, которые то возникали и скалились, то пропадали в шаре, добавил немного звуковых эффектов и немного духовного давления. Судя по побледневшим и испачкавшим мантии Аврорам, эффект был достигнут. Ну да, для них я без палочки, молча, зажег и удерживал адское пламя голыми руками. Для еще большего эффекта вытянул перед собой вторую руку и зажег на ней шар из черного пламени размером с футбольный мяч. У местных вроде есть аналог черного пламени, но пускают они с палочки маленький огонек, как пламя у свечи, но и этого при попадании хватает, чтобы спалить полностью. А тут такое количество, опять же голыми руками и молча, да еще и два заклинания одновременно.